121. Февраль, 21. Труден путь восходящего духа. И трудности не только не уменьшаются и не исчезают, но, наоборот, растут, и им не видно конца. По закону ускорения возрастают сила и сопротивление окружающей среды. От понимания этого не становится легче. И не спешит высшая помощь, один на один и лицом к лицу с ярым противодействием тьмы. И кажется, будто оставлен на растерзание обстоятельствам. «Вскую оставил меня владыка». Эти слова можно принять как формулу, неизбежную при восхождении духа, и именно в момент самых трудных испытаний, которые надо принять как нечто, от чего уклониться нельзя. Но каждое испытание имеет конец. И чем труднее была жизнь, тем светлее и легче ее противоположная сторона. Это не утешение, но действительность. Закон уравновешивает явление противоположностей. Пострадавшие здесь имеют компенсацию там. Смотрите на каждое страдание, как на плату за вход в сужденные светлые сферы. Кто-то хотел бы войти бесплатно? Не бывает такого. Чем более велик дух, тем более тяжкую плату вносит он за вход в еще более высокие сферы света, а когда достигнуты высочайшие, берет он уже добровольно на себя тяжесть ноши мира сего, ибо находится на великом служении людям. Жертва, приносимая, измеряется степенью величия духа.